Глава 6. «Сын мой, если ты поручился за другого, за чужого поруку дал, то на собственном слове ты попался, собственным словом был пленен. Что угодно делай, сын, но избавься, ибо ты теперь в чужой власти. Падай в ноги, умоляй, не отставай, гони от себя сон, глаз не смыкай, спасайся, как газель от погони, как птица от ловца. Лентяй, ступай к муравью, поучись у него мудрости. Нет над ним ни вождя, ни начальника, ни правителя, а он с лета запасается пищей и в жатву копит припасы. Сколько можно лежать, лентяй? Не пора ли от сна очнуться? Еще чуть поспишь, подремлешь, еще посидишь, сложа руки, и придет к тебе бедность, как бродяга, нагрянет нужда, как грабитель. У негодяя и злодея ложь с уст не сходит, то он подмигнет, то ногой притопнет, то пальцами знак подаст. В его сердце порок, в его мыслях зло, раздоры он разжигает. За это нагрянет к нему беда, погубит нежданно и безвозвратно. 6 вещей ненавидит Господь, и 7-я для него — мерзость. Заносчивый взгляд, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, что замышляет злодейство, ноги, спешно бегущие ко злу, лжесвидетель, дышащий ложью, и тот, кто сеет раздоры меж братьями. Сын, храни отцовский завет и не отвергай материнского наказа. Носи их всегда в своем сердце, надень, как ожерелье на шею. Пойдешь, они поведут тебя, ляжешь спать, будут хранить тебя. Проснешься, заговорят с тобой. Ибо заповедь — светильник, учение — свет, а строгое наставление — путь жизни. Они уберегут тебя от дурной женщины, от льстивых речей чужой жены. Не тревожь свое сердце ее красотой, не пленяйся взмахом ее ресниц, ведь блудницы цена — ломоть хлеба, а за чужую жену заплатишь жизнью. Можно ли скрыть огонь за пазухой и не подпалить одежду? Можно ли пройти по горящим углям и не обжечь ног? Так и с тем, кто ходит к чужой жене, не останется безнаказанным, кто ее коснулся. Не строго судят вора, что украл с голоду, чтобы только поесть, а все ж поймают, возместит всемеро, все свое имущество отдаст. Не достает ума прелюбодею, готовит он собственную гибель. Побои и бесчестие ожидают его, и позор несмываемый. Ибо ревность сжигает мужа, и он не пощадит в день мести, не согласится ни на какой выкуп, не смягчится, сколько ему ни сули.